Глава 48. Катя Зорина остановила машину у дома, где жил Рашид. Он оставался последним звеном в цепочке запутанных преступлений. И хотя ни Костя, ни Павел не верили в его убийство, она решила заняться этим самостоятельно. Подойдя к обитой дерматином двери, девушка нажала кнопку звонка. «Вы ко мне?» Ей открыл красивый высокий мужчина, чем-то похожий на Рашида. «Скорее всего, можно войти?» «Пожалуйста, сюда будьте добры». «Вы отец Рашида Мамедова?» «Совершенно верно», — он иронически поклонился. «Мне нужен ваш сын, позовите его». Мужчина снова отвесил поклон. «С удовольствием выполнил бы вашу просьбу, однако сына в данный момент нет дома». «Где он?» — не отставала Катя. Собеседник наморщил лоб. «Слушайте, вы действительно его знали?» — девушка кивнула. «Если вы действительно знали Рашида, то зачем спрашиваете, где он?» Удивленно посмотрел на нее хозяин квартиры. «К сожалению, он нам не докладывает». Из-под нависших бровей он бросил на посетительницу недобрый взгляд. Катя не стушевалась. «Странно, что вы не знаете». «Я же объяснил». Сидящая в кресле женщина обернулась. «Не кричи». «Я не кричу, дорогая». Зорина подошла к ней. «Вы мама Рашида?» «Да». «Может быть, она ничего не знает», — Мамедов избегал смотреть ей в глаза. «Приходите завтра или послезавтра, он появится». «Сомневаюсь». Мужчину словно ударило током. «Что вы хотите сказать?» «Только то, что он мертв, я видел его труп». Дипломат побледнел. «Что вы несете? Кто вы такая?» «Журналистка Екатерина Зорина». Мамедов направился к телефону. «Я вызову милицию». «Давайте», — хозяин остановился на полпути. «Но это бред. Я общался с сыном день назад». «Это невозможно, и вы сами знаете», — отец Рашида усмехнулся. «Вы-то уж точно в курсе событий. Во всяком случае, вам так кажется. Никогда вашу братью терпеть не мог. Значит, мой сын умер. Каким образом?» «Он убит. Кем, простите?» «Вами». «Что? Вы соображаете, что говорите?» Катя подошла к нему вплотную. «Да». «И когда же это произошло?» «25 ноября». Мамедов облегченно вздохнул. «Радость моя, в этот день я был в Японии». «Не были, вы приехали раньше. Я уверена, если заняться этим вопросом, выяснится, вас не было в Токио. Скажите, каким видом спорта вы занимались? Ведь это вы ударили меня по голове. Отблески вашего кольца я увидела, падая, и подумала... Это от сильного удара, как говорят искры из глаз. Потом вы убили своего сына, а во время нашего разговора прятались в ванной. Только у вас такие необычные туфли с таким рисунком на подошве, она указала на обувь дипломата. Он рассеянно ответил. Мне подарили их в Индии. Но я не понимаю. Это все равно... Ахмед, я устала, подала голос жена. «Давай снимем грех с души. Расскажи ей, а там она пусть сама решает, как быть». «Что ты несешь? Прошу тебя, Ахмед!» Она устало провела ладонью по вспотевшему лбу. «Я не вынесу». «Ну, если ты настаиваешь...» Он сел в кресло. «Не знаю, с чего начать. Помогите». «Где Рашид?» «На нашей даче. Мы похоронили его под березой». «Зачем вы его убили?» Мужчина вытер платком лицо. «Вы просто не представляете, как ужасно жить с наркоманом. Когда ему требовались деньги, он избивал нас. Моя жена по вине нашего отпрыска недавно перенесла трепанацию черепа. Во время очередной разборки сын повалил ее на пол и стал бить по голове. Врачи определили легкое сотрясение мозга. Позже образовалась гематома, которая нуждалась в отдалении. Пришлось соглашаться на операцию. Когда жена вернулась домой, Рашид... «Знаете, что сказал ей? Теперь мне известно твое слабое место. В тот день мы приехали раньше, чем обещали. У него кончились деньги, а дальше, ну, в общем...» Он подошел к Кате и пожал ей руку. «Простите меня за тот удар. Я думал, вы одна из его девочек, к которым я никогда не испытывал жалости. Простите». «Я понимаю», — тихо ответила Зорина. «И спасибо вам. Мне действительно стало легче». «Куда теперь идти?» «В милицию?» «Подождите», — девушка достала мобильник и стала набирать номер мужа.